мальчики и девочки, идите скорее сюда. Начинается детская передача. Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки. Я рада встрече с вами в радиопрограмме «Чистое сердце». И сегодня в этой передаче вы услышите вторую заключительную часть удивительной истории, которая называется «История Сары Уитчер». В тот воскресный вечер, когда Сара услышала над головой барабанящие по листьям капли дождя, она знала, что ей нужно куда-то спрятаться. В лесу было уже темно, и все вокруг казалось совершенно другим. Вглядываясь в темноту, она увидела что-то напоминающее ей хижину и направилась в ту сторону. Но уже не бегом, осторожно ступая и прислушиваясь. Дойдя до того места, она увидела, что это был огромный валун. «Может быть, это и есть хижина?» — сказала она сама себе. «Хижина, построенная из камня, а не из бревен». Касаясь шероховатого камня рукой, Сара медленно шла вокруг него, надеясь найти дверь. Однако вместо двери было только пустое место под одной из сторон. Она заглянула туда, потом встала на колени и заползла внутрь. Там оказались только сухие листья с каким-то странным запахом, и перед тем, как выползти наружу, она решила отдохнуть. Выбравшись, она прислонилась к валуну, думая, что когда придет папа с фонарем, она покажет ему это место и спросит, что это такое. «Папа!» — позвала она. «Мама!» В ответ слышалось лишь журчанье воды, бегущей по камням. Ягодный ручей протекал неподалеку от дома. Значит, за ней скоро придет папа. Вдруг среди деревьев она заметила большую темную фигуру, и ей стало интересно, что это могло быть. Она присела рядом с валуном и стала вглядываться в темноту, видя, как фигура приближается к ней все ближе и ближе. «Олли!» — радостно позвала она. Фигура была очень похожа на Олли, но в темноте казалась намного больше. Однако ночью все казалось другим. И деревья, и камни, и... «Может быть, Олли только кажется больше?» — подумала Сара. «Может быть, и она сейчас тоже кажется для него намного больше, и Олли не узнает ее и пройдет мимо». «Олли!» — позвала она, надеясь, что пес узнает ее голос. Большой Олли подошел поближе и как-то странно засопел. Девочка сделала несколько шагов ему навстречу и хотела обнять его в благодарность за то, что он нашел ее. Но когда она высоко подняла руки, чтобы обнять его за шею, то вдруг засомневалась, что это был на самом деле Олли. Он не просто выглядел больше, он был на самом деле больше. У него был такой же странный запах, как у листьев, на которых она сидела, и шерсть его была грубее. Но когда теплый красный язык начал лизать ее щеки, руки, царапины, все ее сомнения развеялись. Потом любопытный нос Олли уткнулся в охапку цветов, которую Сара все еще крепко держала в руке, и тут же начал их жевать своими большими зубами. Сара удивилась, так как не знала, что Олли ест или любит цветы. Но она обрадовалась, что у нее было то, что ему понравилось. Чем еще она могла наградить его за то, что он ее нашел? Когда цветы были съедены, Сара прижалась головой к его голове, гладя ее обеими руками. «Олли!» – прошептала она. «Давай я сяду тебе на спину, и мы поедем домой». Однако Олли вдруг толкнул ее, и она поняла, что должна слушаться его. А он хотел, чтобы она спряталась в норе под валуном. Направляя ее носом под камень, он затолкнул ее внутрь. Когда Олли полез за ней, там почти не было места для двоих. Олли, растянувшись вскоре, занял почти все свободное пространство. «Ох, Олли, я так рада, что ты меня нашел!» Сара уткнулась носом в густую шерсть. «Но ты так плохо пахнешь и мокрый!» Олли осторожно придавил ее передней лапой, притягивая к себе. Она устроилась рядом, как это всегда делала, когда они лежали у камина в папиной хижине. Из мохнатого тела, которое свернулось вокруг нее, послышался глубокий гудящий звук. «Олли Оливериан, может, тебе рассказать, откуда у тебя такое имя?» Дома папа рассказывал бы разные истории, а мама сидела бы у камина с малюткой Генри на коленях, а остальные дети сидели бы рядом. Саре казалось, что она была ближе к ним, когда делала то же, что и они. Рокочущий звук, исходящий из Олли, показался ей своеобразным согласием. «Когда ты был еще маленьким щенком, Олли, ну, не больше, чем моя рука!» Начала она, чтобы Олли лучше ее понял. Она потрепала его по подбородку, а потом погладила. «Папа принес тебя домой, чтобы ты помогал ему. Как только мы с тобой начали играть, он понял, как тебя назвать, потому что ты был таким же шумным, как и река Оливериан. И вот так ты получил свое имя». Она стала говорить медленнее, делая между словами все большие паузы. Сара начала засыпать, потому что ей было тепло и уютно. Глухой ракочущий звук, исходящий от Олли, успокаивал ее точно так же, как мамины песни, когда она укладывала их всех вечером в кровати. Мама, правда, всегда требовала, чтобы они перед сном помолились. Сара попыталась встать на колени, но Олли еще крепче прижал ее к себе. Так что ей стало ясно, что он не желает, чтобы она двигалась. И она решила помолиться в том положении, в котором была. «Господи, храни в безопасности папу и маму и благослови». Она крепко уснула еще до того, как закончила молиться. Ночью, когда дождь перестал, жизнь в лесу возобновилась. Раздался крик одной совы, потом другой. Послышался стремительный шорох нападения и сдавленный писк маленького зверька, попавшего в изогнутые когти и вскоре жадно съеденного. Резко пролаяла лиса. Это был не призыв к сородичам, а предупреждение всем зверям. Где-то вдалеке, а потом все ближе, послышались звуки рожков. Появился свет фонарей. Мужской голос кого-то позвал. Другой ответил. Двое мужчин подошли к большому валуну одновременно с разных сторон и прислонились к нему, чтобы поговорить. Один из них, остановившись на полуслове, прислушался, а потом показал на нору под камнем. «Ты слышишь?» Из-под валуна слышалось глухое храпение. «Медведь нашел себе хорошее сухое место. Не хотел бы я оказаться здесь, когда он проснется. И я тоже, особенно без ружья». Через некоторое время они двинулись дальше, сохраняя между собой расстояние в поле видимости света фонарей, чтобы окликнуть друг друга в случае необходимости. Вскоре в лесу воцарилась тишина. Звери попрятались в своих норах, и мужчины разошлись по домам. Сара, проснувшись, протерла глаза, недоумевая, почему нет Бетси и почему в хижине так тихо. Потом она вспомнила. Сейчас она была одна, но место, где лежал Олли, было еще теплым. Выглянув из укрытия, девочка увидела, как он куда-то целенаправленно уходит. «Олли!» – окликнула она его. «Олли, подожди меня!» Он не обратил внимания на ее голос, даже не обернулся. Все еще удивляясь его поведению, она решила, что Олли ушел, чтобы привести сюда папу. Она, конечно же, их подождет. Заползая обратно, она посмотрела, нужно ли что-то убрать, как это обычно утром делала мама. Но там трудно было что-то рассмотреть. Она свернулась в теплой норе клубочком и снова крепко уснула. Когда она проснулась, было уже светло даже под валуном. Сара, рассматривая свое убежище, заметила, что постель из листьев не нуждается в уборке, а коконы и лишайники на каменистых стенах и потолке выглядели так, как будто были там всегда. Она выползла наружу и увидела согретое солнцем место, в котором было так же тепло, как рядом с большим лохматым Олли. Девочка почувствовала, что проголодалась. Она стала думать, что можно съесть. Вокруг ничего подходящего не было, и она вспомнила о поляне со спелой земляникой. Но ей не хотелось терять из виду большой валун, чтобы, когда придут Олли с папой, а может и с мамой, ее легко нашли. Тут она увидела цугу, хвойное дерево с низкорастущими ветвями и подкрепилась ее нежными побегами. Утолив голод, она уселась на мягкую землю и начала играть с шишками. Устав от игры, она начала строить домик из хвороста и крышей из комочков мха. Весь день время от времени где-то далеко девочка слышала голоса и звуки обеденных рожков. Однажды она даже услышала свое имя. Прислушавшись, Сара убедилась, что ее действительно зовут по имени. Но это был чужой голос, а не папин. Она стала спиной к дереву и закричала изо всех сил. «Я здесь!» Но ее голос вернулся к ней многократным эхом. Она снова закричала. «Папа! Мама!» А потом изо всех своих сил «Олли!» В ответ послышалось только эхо. Девочке было не по себе от того, что в лесу есть еще кто-то, кто пытается быть Сарой. Она решила больше не отвечать. Зовущий звук рожков начал удаляться, а потом стал таким слабым, что она перестала обращать на него внимание. Наверное, зовут кого-то другого, не Сару Уитчер. Уже смеркалось, когда Сара заметила вдали силуэт Олли. Он переваливался со стороны в сторону и, качая головой, как и вчера, шел по лесу. Она побежала ему навстречу. Прижавшись лицом к его носу, она обняла его за шею. «Олли, а где мама и папа? Я так хочу есть!» Он мотнул головой, и когда они подошли к норе под валуном, толкнул ее так, что она, споткнувшись, плашмя упала на сухие листья. Он относился к ней как-то странно. Но, увидев его, она так обрадовалась, что, когда упала, начала громко смеяться. Потом, когда он заполз за ней в нору, она начала шутливо бить его, тянуть за шерсть, пытаясь схватить за хвост. Однако Олли, видимо, был не в том настроении, чтобы играть. Передней лапой он прижал Сару к себе, Потом улегся и начал методично вылизывать ее. «Ой, мне щекотно, Олли!» Олли прижал ее к себе покрепче, и вскоре снова послышалось гудение. День казался Саре длинным и скучным. Но теперь, когда Олли вернулся, ей вновь стало интересно. «Может, рассказать тебе историю, Олли Оливериан, так же, как в прошлый вечер?» Гудение, казалось, усилилось. «Давным-давно, когда папа пришел в сосновый холм, чтобы построить хижину, он сильно голодал. Не было никаких кур, которые бы несли для него яйца, не было коровы, которая давала бы ему молоко. Если бы вылетела из травы куропатка, то папа смог бы ее поймать, чтобы зажарить, или зайца, которого бы можно было стушить. Но когда ничего не было рядом... Ты знаешь, что он делал?» Ее начала одолевать сонливость, и Сара стала глубже зарываться в пушистую шерсть на животе Олли. Но ей хотелось закончить свой рассказ. «Ты знаешь, он спал». Сара крепко сомкнула ручонки, и глаза ее закрылись. Она делала то же самое, что и папа, когда был голодным, спала. Гудение продолжалось без остановки. Проснувшись от того, что Олли начал подниматься, Сара увидела тусклый свет. Когда она выползла наружу, девочка решила пойти вслед за ним, к папе, вместо того, чтобы ждать, когда папа придет за ней. Как только Олли отряхнулся от листьев и заковылял по направлению к ручью, Сара пошла следом. Она даже бежала за ним, чтобы не потерять его из виду. Слыша журчание воды, Сара поняла, что очень хочет пить. Она даже спросила себя, сможет ли она попить до того, как пересохнет горло, так что она не сможет сделать и глотка. Сара даже не пыталась звать Олли, так как это было бесполезно. Догнав его у ручья, девочка подождала, пока он напьется. Напившись воды, Олли помотал головой. Она ни разу не видела, чтобы он делал это дома. Но потом она решила, что он подождет ее, пока она напьется, а потом возьмет ее с собой к папе. Она встала на колени немного выше по ручью, на песчаной отмели, и, опустив лицо в воду, долго пила. Потом помыла руки и умылась. Выпрямившись, она увидела, что Олли ушел без нее. Сара пыталась пойти по его следам, но сбилась в подлеске, поэтому решила вернуться к ручью и подождать его там. «Олли, пожалуйста, возвращайся скорее», — сказала она вслух. Она знала, что ее никто не слышит, но звук собственного голоса хоть как-то нарушал тишину. «И приведи с собой папу и маму», — попросила она напоследок. Сара перешла от песчаного берега к месту, где над гладкими камнями журчал ручей, и начала строить дамбу. Если бы здесь был Рубин, то он бы смастерил мельничное колесо, которое бы вращала вода. «Олли, приведи сюда Джозефа, Рубина и Джона-младшего. Пожалуйста, Олли!» — позвала она. Закончив работу, она с радостью увидела образовавшийся водоем, в котором можно было стирать. «Олли, можешь также привезти Бетси и малютку Генри, потому что здесь хорошее место для стирки». Когда Сара почувствовала, что ей очень хочется есть, она перестала играть и стала искать еду. В воде рос кресс-салат. Девочка вырвала стебелек и съела его. Салат оказался вкусным. Тогда она стала рвать его двумя руками и есть. Однако через некоторое время вновь ощутила голод. К ручью прилетела птичка, чтобы напиться, и Сара заметила, что обратно она полетела низко над травой, а потом и вовсе исчезла из виду. Она пошла в ту сторону, где росла высокая трава, и, раздвигая ее в стороны, внимательно смотрела на землю. Вдруг перед ней с криком вспорхнула птичка. В маленьком красивом гнездышке лежали 5 крапчатых яичек. Сара потрогала их и убедилась, что они были настоящими и теплыми, такими же, как те, что она приносила для папы из курятника. Она разгрызла зубами скорлупу одного из них и, запрокинув голову, выпила содержимое. Одно за другим она выпила все яйца, и чувство голода стихло. Сара целый день искала еду, и когда вечером вернулся Олли, она уже утолила голод. Девочка обрадовалась, увидев его, и захотела поиграть с ним. В хижине, качаясь по полу, она часто висела на хвосте у Олли, и даже если ему это не нравилось, он не подавал вида. А здесь, в лесу, в темноте, он вел себя совсем иначе. Ему, казалось, было не до игры. Она подлезла под его живот, но он отвернулся и сел. Она, смеясь, начала бегать вокруг него, и когда он поднялся, она хотела схватить его за хвост, но у ее лица оказался его нос. Все это было похоже на игру в догонялки и прятки одновременно. Чем упорней Сара старалась схватить его за хвост, тем более противился Олли. Сара смеялась, вертелась и кружилась, пока, наконец, не дотянулась до хвоста Олли. Но в следующее мгновение огромная лапа сбила ее с ног, и послышалось рычание. «Олли, куда делся твой хвост?» Олли, рыча передними лапами, перекатывал ее до тех пор, пока она не оказалась в яме. Поддевая ее носом, он подбрасывал ее в воздух, как это делал папа, сбрасывая вилами сена. Сара упала на землю возле камней, ее голова кружилась, а тело ныло от боли так же, как раньше болел живот. Впервые она почувствовала силу когтей Олли и как сквозь туман увидела, что из длинных царапин на ее руках и ногах сочится кровь. Однако через мгновение рядом с ней оказался Олли, подтащил ее к себе и, прижав к своему животу, с мягким стоном стал зализывать царапины. Она уткнулась носом в его пушистую шерсть и шепотом пообещала больше никогда не играть с его хвостом. «Но ты, Олли, завтра приведи сюда, пожалуйста, маму и папу». Олли зализал ее царапины и вскоре загудел, а Сара стала перебирать длинную шерсть на его груди. Она внезапно крепко уснула, так что ничего не успела ему рассказать. На следующее утро, когда Сара проснулась, Олли уже не было. Оглядываясь, моргая глазами, она даже не видела, как он уходил. Олли ушел от нее, а поскольку он так и не привел к ней папу, она решила сделать это сама. Рядом журчала вода, но теперь ей казалось, что это был не ягодный ручей. Это был шире и глубже. Она решила пойти вдоль ручья, надеясь найти тот, который она хорошо знала и вдоль которого могла прийти прямо домой. Сара сползла с камня, медленно поднялась и выпрямилась. Она отряхнула платье, ставшее грязным и рваным в нескольких местах, и направилась к быстро текущему ручью. Там она вымыла руки и напилась воды, чтобы хоть немного утолить голод. Она также помыла ноги и решила постирать платье. От него шел странный запах, почти такой же, как от Олли. Однако, вместо того, чтобы постирать его, она сначала решила найти хоть какую-то еду и ела все, что могла найти. Папоротник, головки цветов, лишайник, который папа называл хлебом нищего. Когда попадалось что-то горькое, она выплевывала его. День был теплым, даже в тени, рядом с проточной водой. И Сара почувствовала, что хочет спать. Она медленно пошла в лес, часто спотыкаясь, как если бы к ее босым ногам были привязаны камни. Один раз она упала, а когда поднялась, увидела новую дыру в платье. Потом, споткнувшись о пенек, она снова упала и сильно ударилась о камень. Она долго лежала, не шевелясь, а когда поднялась, солнце перевалило за полдень. Сара продолжала идти и внезапно вдалеке заметила что-то похожее на хижину и ускорила шаг. Журчанье воды начало постепенно стихать, и она все отчетливее слышала какие-то звуки в лесу, напоминавшие ей голоса людей и звуки рожков. Она так часто слышала их, что ей казалось, будто они являются частью лесных звуков. Иногда ближе, иногда дальше они были как ветер, дующий в чаще леса, а затем исчезающий, чтобы затеряться в небе. Сара, спотыкаясь, продолжала идти. Она сжала ручки в кулачки и начала протирать глаза, стараясь все рассмотреть получше. Когда она дошла до того, что показалось ей хижиной, то увидела, что это верхушка соснового дерева, сломанная недавней бурей. Иголки на ветках были еще зеленые, а от капающей смолы исходил сильный запах. Сара залезла под ветки, и ей стало интересно, сможет ли Олли найти ее. Однако из-за голода, усталости и болезни она больше ни о чем не думала. Свернувшись в клубочек, она уснула. Солнце еще стояло высоко на небосклоне, и тени были короткими. Олли нашел ее только через несколько часов. Он улегся так, что она оказалась возле его живота. И начал гудеть. Сара открыла глаза и, освободив одну руку, погладила его. «Олли, завтра отведи меня, пожалуйста, к маме. Пожалуйста, Боже!» — прошептала она, крепче прижимаясь к Олли. В четверг, как только взошло солнце, поиски возобновились. Несколько мужчин, приехавших издалека, вынуждены были вернуться домой. Но их место заняли мама и трое мальчиков-уитчеров. Без сомнения, вся семья думала, особенно Джон-младший, что именно сегодня они найдут Сару. Отправляясь на поиски, он взял с собой повозку с колесами, вырезанными из сосновых дисков. «Сынок, земля неровная», — сказал ему отец. «В лесу много кустарников и пеньков, а при подъеме на гору — камней. Во многих местах нет даже тропинок, чтобы пройти». «Папа, может быть, Сара будет уставшей и захочет прокатиться?» «Вполне возможно, но я посажу ее на плечи». «А может быть, я, папа?» «Она будет сидеть на плечах у всех по очереди». Джон-младший отвез тележку к Бетси и отдал ее на целый день. Это немного утешило ее, так как она не могла искать Сару вместе со всеми. Мама оставила на ее попечении не только малыша Генри, но и хижину. «Бетси, ты нужна здесь. Тебе будет помогать Олли». «Да, мама». Миссис Пейдж и миссис Ричардсон с маленькими детьми пришли готовить еду для мужчин, искавших Сару. Бетти, стоя рядом с соседками, смотрела, как группа разделилась, как это обычно делалось в другие дни, и каждый ушел в своем направлении. Отдаленные звуки рожков становились то сильнее, то слабее, но звук всегда был слышен, как приглушенное веяние ветра. «Мне бы тоже хотелось пойти с ними», — сказала миссис Пейдж. Миссис Ричардсон покачала головой. «Кто-то ведь должен поддерживать огонь и готовить пищу». Бетти подергала за юбку миссис Пейдж. «Однажды я нашла на пастбище клевер с четырьмя листочками, поэтому если бы мне разрешили участвовать в поиске, я бы точно нашла сестру», — уверенно сказала она. «Бог с тобой, дитя мое! Клевер с четырьмя листочками вряд ли поможет найти ее. Тут требуется нечто большее», — сказала миссис Пейдж и обняла Бетти, чувствуя ее нужду в утешении. «Давай будем работать. Для начала принеси, пожалуйста, ведра, чтобы у нас была вода. А потом присматривай за детьми, чтобы никто не подходил близко к костру. Мой ребенок пойдет куда угодно, если его оставить без надзора». Бетти принесла ведра, потом запрягла Олли в тележку, посадила в нее Генри и двух соседских ребятишек и повезла их в тень от забора, окружавшего пастбище. Она имела в запасе несколько рассказов и песен, чтобы развлечь детей. Когда им становилось скучно, их развлекал Олли. Дети играли с его хвостом, как с веревкой, а когда он ложился, они залазили к нему на спину. Возле хижины на скамейке сидели две женщины и перебирали бобы, очищая их от шелухи или оставшихся стебельков. Когда в котле закипела вода, они высыпали туда бобы, положили большой кусок соленой свинины и больше десятка головок лука. «Через 5 часов это будет вкусная бобовая похлебка», сказала миссис Пейдж, наблюдая, как лопаются и исчезают большие коричневые пузыри. «А может, у кого-то не будет аппетита?» сказала миссис Ричардсон. «А я почему-то уверена, что сегодня они найдут девочку и вернутся с аппетитом, достойным того, что сварится в котле», ответила миссис Пейдж. «Мой муж говорит, что ребенок не может пережить в лесу даже ночь, тем более 4 суток. Дни, конечно, уже достаточно теплые, но ночи еще холодные, и ребенок может просто замерзнуть. А все, что на ней было, так это только легкое ситцевое платьице». Миссис Пейдж ничего не ответила. «Там среди мужчин, рыскающих по горам день за днем, нет ни одного, кто верил бы, что она будет найдена, по крайней мере, живой». «Нет, там есть такие», — быстро ответила миссис Пейдж. «Джон Уитчер». «Ну да, он ведь ее отец». В полдень детей накормили оставшейся от завтрака холодной кашей с молоком. От котла вскоре начал исходить приятный запах, и Бетти с вожделением потянула носом. «А детям бобы достанутся?» «Да, детка, здесь хватит на 40 человек, но не все же они будут есть с аппетитом». Миссис Ричардсон решила, что детям пора отдохнуть. Она позвала Бетти, но та запротестовала. «Мама сегодня оставила дом на мое попечение, поэтому я останусь с вами». «Да, она это говорила, но будет лучше, если ты хорошенько отдохнешь, а потом будешь помогать нам с новыми силами. Давай, давай, идем. Никто из нас и с места не сдвинется, пока ты не проснешься. А потом все как раз вернутся с поисков». «Вместе с Сарой». Девочка не спрашивала, а утверждала. Поэтому миссис Ричардсон ничего ей не ответила. Вскоре дети лежали на большой кровати, укрытые одеялом. Генри прижался к Бетти так, как он привык прижиматься к матери. В его люльку положили ребенка миссис Пейдж. Возле входных дверей растянулся Олли. Они затихли, может быть, на час или два. Потом они снова захотят есть. Им тоже можно дать бобовую похлебку». Две женщины сидели на скамье у хижины, упершись спинами в грубо сложенную стену, и отдыхали, насколько это было возможно. По лесу время от времени раздавались звуки рожков, отдаваясь эхом в горах и на холмах. Но они уже так привыкли к этому, что не обращали на них никакого внимания. Но тут раздался совсем другой звук, который заставил открыться сонные глаза миссис Пэтч. Кто-то быстро шел по тропинке в ботинках, подбитых гвоздями. Был ли это еще один доброволец, желающий присоединиться к поискам, или один из искавших вернулся с новостями? Через несколько минут они увидели молодого человека, который шел по расчищенной территории. Женщинам не нужно было дважды смотреть на него, чтобы понять, что это был незнакомый им человек. На его плечах был кожаный мешок, который обычно носят странники. «Наверное, он хочет узнать дорогу», – прошептала миссис Ричардсон. «Какой он худой», – заметила миссис Пэтч. «И выглядит уставшим». Они замолчали и теперь ждали, пока он пройдет по расчистке и подойдет к ним. «Я пришел из Плимута», – сказал путник. Он с трудом шевелил запекшимися губами. «Пешком? Но ведь это около 30 миль», — сказала миссис Пэтч. Он кивнул. «Зачем вы пришли?» «Найти пропавшего ребенка». «Ребенка?» — удивились женщины. «Если можно, дайте мне кусочек хлеба и воды, потому что я ослабел от голода. И, пожалуйста, покажите мне тропинку на север». «Вы пришли, чтобы найти Сару?» – переспросила миссис Ричардсон. «Ну да, если ее так зовут». «А вы хорошо знаете горы?» – он покачал головой. «Так далеко на север я еще не заходил». Обе женщины переглянулись, и миссис Ричардсон немного резко сказала: «Если 40 мужчин, знающие эти горы так же хорошо, как свои расчистки, не могут найти Сару Уитчер, то почему вы решили, что сможете ее найти?» «Пожалуйста, добрые женщины, я пришел пешком из Плимута. По дороге я не отдыхал. Дайте мне что-нибудь поесть». «Вот это похлебка из бобов, которую мы сварили на ужин людям, занятым поисками пропавшего ребенка», — сказала миссис Пэтч и подала ему полную миску еды. «Это восстановит ваши силы. Садитесь вот здесь и поешьте». Миссис Ричардсон подала молодому человеку кружку воды. «Сегодня последний день поисков». Он с легким поклоном взял кружку. «Благодарю вас», — сказал он. «Меня зовут Хиз». Сняв с плеч кожаный мешок, он поставил его к стене и сел на скамью. Молодой человек выпил 2 кружки воды и только потом начал есть. «Я сомневаюсь, что они сегодня найдут Сару», — печально покачала головой миссис Ричардсон. «Ни ее маленькое тельце, ни даже клочок одежды. Зато когда вернутся, их будет ждать хороший ужин». «Я найду ее», — тихо сказал мистер Хиз. «Вы?» Закончив есть, он поставил пустую миску на скамью и, отрицательно покачав головой на предложение добавки, сказал: «Прошлой ночью я, будучи в гостинице Плимута, услышал разговор о потерявшемся ребенке. Я помолился, чтобы она была найдена, а когда уснул, мне приснилось, что я ее нашел». «Нашел! Сон!» — сказала миссис Ричардсон и громко рассмеялась. «Чтобы найти Сару, нужно куда больше, чем просто сон». Мистер Хиз почувствовал себя немного лучше после еды и отдыха и, не обращая внимания на ее иронию, продолжил рассказывать. «Это был необычный сон. Он снился мне 3 раза. «И вы видели в нем Сару?» — с интересом спросила миссис Пэтч. «Да, видел. Она находится в убежище, сделанном из ветвей. Ее охраняет медведица». Она шлепала ее, как мать шлепает ребенка. У миссис Ричардсон перехватило дыхание. Она была жива или мертва? Во сне было видно только место, где ее можно найти. «О, господин, молитесь Богу, чтобы ваш сон сбылся!» «И он вам снился 3 раза?» Миссис Печ хотела вернуться к интересующему ее разговору. «Да, и каждый раз я все яснее и яснее видел это место, как птица видит местность, над которой летит». Мистер Хиз широко раскинул свои длинные руки. «Я видел вот эту хижину и тропинку, ведущую к ней. Я видел другую тропинку, которая ведет в лес на север. Я видел место, где были упавшие ветки, и под ними ребенка». «А когда вы вышли из Плимута?» «Ну, наверное, около полуночи», — сказал он. «И вы пошли вдоль реки Бейкер, а потом Ягодного ручья?» «Я не знаю их названий». Бетси проснулась от шума голосов и стала в дверях, протирая глаза от сна. Мистер Хиз внимательно посмотрел на нее. Наклонившись, он все пристальнее вглядывался в Бетси, но потом покачал головой. «Вы видели ее во сне?» – спросила миссис Ричардсон. «Нет, но сходство есть. Я думал, но нет, нет». Он отрицательно покачал головой. «У ребенка, которого я видел, были рыжие волосы». Бетси, окончательно проснувшись, подошла к мистеру Хизу. «Вы найдете мою маленькую сестричку?» Он кивнул и нагнулся, чтобы затянуть шнурки на ботинках. «Кто мне покажет тропинку, ведущую на север?» Из леса вышел Джозеф Печ и направился к хижине. В руке он нес ружье, а на плече у него висел обеденный рожок, сырой от частого использования. «Джозеф!» – закричала его жена, бросившаяся к нему навстречу. «Этот молодой человек уверен, что найдет Сару». «Ее уже никто не найдет». «У него был чудесный сон. Он знает, где она, и покажет тебе». Джозеф Печ устало покачал головой. Взяв его за руку, она пошла с ним к хижине и серьезно сказала: «Я думаю, что тебе надо к нему прислушаться». Джозеф Печ внимательно посмотрел на незнакомца, сидящего на скамье у хижины, готовый уже поверить чему угодно. «Итак?» Мистер Хиз встал и подошел к нему. «Вы можете показать мне место, где тропинка, ведущая на север, пересекается с довольно большим ручьем?» «Значит, это Оливериан. Мы называем его рекой. Да, я знаю это место». Мистер Хиз, желая убедить их, медленно заговорил. «Если пройти 20 или 30 метров на юго-запад от пересечения, то на земле можно увидеть сломанную верхушку сосны. Под ней мы и найдем это дитя». «К этому месту нужно идти примерно час». «Неважно». Слишком уставший, чтобы задавать вопросы и сомневаться, Джозеф Печ кивнул жене и направился к лесу. Мистер Хиз молча зашагал с ним рядом. Итак, двое мужчин, размахивая руками и широко шагая длинными ногами, стали подниматься на вершину горы, которая находилась неподалеку от дома. Мужчины, почти не разговаривая, добрались до вершины невысокой горы и повернули на север. Они сделали остановку только один раз там, где тропинка проходила по дну реки Оливериан. Здесь было мелко, и оба, чтобы освежиться, напились воды. На другой стороне реки Джозеф Печ сказал: «Теперь уже вы должны показывать мне дорогу». «Да, я поведу», — сказал Хиз. Пройдя несколько шагов, он остановился, а потом повернул налево и нырнул в густые заросли. «Там пути нет, вам лучше вернуться». «Это та дорога, которую я видел». Ведомый уверенностью молодого человека и своим собственным желанием не потерять еще одного человека, Печ пошел вслед за ним. «И далеко мы будем идти?» «Еще несколько десятков метров на юго-восток. Держитесь на расстоянии моего голоса». Скоро Хис увидел огромную сосну со сломанной вершиной. Он быстро прошел к тому месту, где лежала сломанная верхушка дерева, и под ней увидел ребенка, который ему приснился. Теперь спала она одна. Он подождал, пока не подошел Джозеф Печ, и стал рядом с ним. Они стояли и молча смотрели на маленькую Сару Уичер, которая потерялась, а теперь нашлась. Ее личико было грязным, платье рваным, руки и ноги в царапинах. Но ее рот был полуоткрыт, а грудь то поднималась, то опускалась вместе с ее дыханием. «Будить ее будете вы», — прошептал Хис. «Она знает вас в лицо, а я для нее чужой человек». «Она знает меня так же хорошо, как мои дети». Печ передал ружье Хизу. «Когда я ее возьму на руки, сделайте 3 выстрела с коротким интервалом. Потом досчитайте до 5 и выстрелите еще 2 раза. Это будет означать, что Сара найдена живой». Печ протянул руки в заросли, где спала Сара, и осторожно поднял ее. Сара открыла глаза. «Я хочу домой», – пробормотала девочка и, положив голову на плечо Печа, прошептала. «Отнеси меня к маме». Хиз выстрелил 3 раза и, досчитав до 5, еще 2 раза. Вся гора мгновенно отреагировала. Со всех сторон заревели рожки, послышались выстрелы и отдаленные возгласы людей. Мужчин пошли обратно сквозь подлесок к тому месту, где тропинка проходила по дну реки Оливериан. И пока они отдыхали, Джозеф Печ дал Саре попить чистой холодной воды. Вскоре к ним стали присоединяться другие искавшие. Одни из них присоединились по пути, другие вышли из леса. Но всем им хотелось лично увидеть найденного ребенка. «Это правда! Маленькую девочку все-таки нашли! Она жива! Слава Богу!» — говорили искавшие. Мужчины, не верившие, что ее найдут, недоумевали. «Как такое могло быть?» Все ждали объяснений молодого человека. Он же повторял снова и снова. «Я увидел ее во сне, а мистер Печ привел меня в нужное место». Теперь, стыдясь от нежелания пойти за ним сразу, Джозеф Печ качал головой. Когда появились супруги и дети-уитчеры, с трудом переводившие дыхание из-за того, что бежали по проселочной дороге, толпа разом закричала. Все одновременно заговорили о молодом человеке, жестами указывая на него. Толпа расступилась, давая возможность отцу и матери подойти в середину. Джозеф Печ вышел вперед и передал Сару в руки матери. «Сара! Сара! Моя маленькая Сара!» — воскликнула мама. Дальнейшие ее слова были заглушены слезами, переполнявшей ее радости. Сара, заметив отца, протянула к нему руки. Он поднял ее высоко над головой, и все стоявшие вокруг мужчины восторженно закричали. Трое мальчиков радостно прыгали вокруг них и без умолку повторяли: «Сару нашли! Нашу сестру нашли!» Потом отец передал Сару обратно в материнские объятия. Незнакомый молодой человек стоял рядом с Джозефом Печем. Отец подошел к нему и двумя руками пожал его руку. Светло-голубые глаза отца с невыразимым чувством смотрели в глаза молодого человека, стараясь передать ему то, что невозможно высказать словами. Толпа замерла. Слышался только шум Оливериана, бегущего по своей каменной дороге. «Я не знал, что именно сделает Господь и как Он это сделает», — сказал Джон Уичер. «Но я знал, что Он обязательно что-то сделает, и Он это сделал». Снова воцарилась тишина, которую нарушала лишь река. И вдруг среди тишины детский голосок сказал: «Он все усмотрел!» «Аминь!» – пробормотал кто-то, стоявший в толпе. Все начали повторять это слово до тех пор, пока оно не переросло в одно сплошное ликование. Потом все вместе во главе с семьей Уитчеров стали спускаться по тропе. «Я тоже хочу идти!» Сара начала крутиться на руках у матери. «Я хочу идти со всеми». «Пойдешь тогда, когда братья пронесут тебя по очереди на плечах», — сказал папа. Он поднял ее и посадил сначала на плечи Джона-младшего, через 10 метров — на Рубина и, наконец, на плечи Джозефа. «А где Олли?» «Ждет тебя дома». Пока все шли домой, прошло, наверное, не меньше часа. Но новости опередили их. Сигнал, услышанный женщинами, давал им понять, что нужно скорее заканчивать все приготовления к ужину. Вскоре на поляне появились 3 ребят и подробно рассказали все новости. Но женщинам этого было мало, поэтому они оставили ребят присматривать за огнем и котлом, а сами побежали встречать маленькую девочку. Мистер Хис, радуясь, шел позади родителей, видя, как покачивается рыжеволосая голова Сары, сидевшей на плечах отца. Ей дали кусок хлеба, но она откусила его лишь пару раз, потому что была слишком счастлива и взволнована прикованным к ней вниманием. Сара отдала хлеб мистеру Хизу, который взял его с благодарностью. Все хотели прикоснуться к найденной девочке, спросить ее о времени, проведенном в лесу. «Ты чувствовала себя одинокой? Тебе было страшно?» Все спрашивали об этом снова и снова. И в это время из леса все еще выходили те, кто участвовал в поисках, и вливались в идущую по тропе толпу. Сара отвечала всем одинаково. «Ко мне каждую ночь приходил Олли и согревал меня». Когда она сказала это впервые, отец внимательно посмотрел на мать. Олли ночевал снаружи, охраняя скот. Но если бы он убегал в лес, чтобы побыть с Сарой, то привел бы ее домой, как он это делал не раз с ягненком или теленком, отбившимся от стада. Мама поняла, что хотел сказать отец. Сидя на широких отцовских плечах, Сара начала рассказывать о своей лохматой собаке. Большой черной собаке, которую зовут Олли Оливериан, и чья шерсть теплее, чем любое одеяло. Когда, наконец, в поле видимости появилась хижина, Сара увидела у входных дверей Олли и Бетси и попросила папу отпустить ее на землю. Она немного постояла, чтобы сохранить равновесие, а потом неуверенно побежала, зовя Олли. Пес не сдвинулся с места, хотя хвост его взволнованно подрагивал. Подбежав поближе, Сара резко остановилась. «Ты стал таким маленьким, Олли! Что с тобой случилось?» Пес пошел быстро навстречу, но потом остановился. Он прижал уши и вытянул шею, обнюхивая девочку. Шерсть его встала дыбом, а в горле заклокотало рычание. Сара обняла его, желая всего лишь одного — обнять и прижаться к его теплому телу. «Спой мне, Олли, так, как ты пел мне в лесу». Когда подошли родители, Олли вопросительно посмотрел на них. Его хвост был напряженно вытянут, уши прижаты, а внимание отвлекал сильный запах, означавший для него только одно. «Позаботься о ней, Олли!» – велел ему отец. Олли, превозмогая себя, лег на землю, а Сара примостилась рядом, прижимаясь к нему. «Пусть он сначала успокоится», – сказала мама. «Мы искупаем ее и переоденем в чистое платье после того, как чем-то подкрепимся». «Да, девочка сильно переволновалась», – поддержала ее миссис Печ. А миссис Ричардсон смотрела на Сару и не могла насмотреться. Мистер Хис подошел к скамье, чтобы взять свой кожаный мешок. Закинув его на плечи, он пошел через толпу, собравшуюся возле костра. «Мистер Хис, разве вы не останетесь поужинать с нами?» – окликнул его радостный голос матери. «Благодарю вас, но я уже получил хорошую порцию. Мне надо идти». Он улыбнулся ей и, повернувшись к отцу, пожал ему руку. Счастливые родители смотрели вслед Хизу, наблюдая, как он поднимается по тропе. Добравшись до вершины, он обернулся и помахал им рукой. Они помахали ему в ответ. Миссис Печ и миссис Ричардсон были заняты тем, что всем наливали похлебку из котла. Но перед тем, как начать есть, нужно было помолиться. И все ждали, что это сделает отец. Потом все прославили Господа гимном. Мужчины, женщины и дети пели так, как никогда еще не пели. Звуки гимна, прославляющего Бога, еще долго сопровождали молодого мистера Хиза, направляющегося домой. Дорогие ребята, время радиопрограммы «Чистое сердце» подошло к концу. Сегодня в этой передаче прозвучала вторая заключительная часть жизненной истории, которая называется «История Сары Уичер». Если вы захотите к нам позвонить, звоните по следующему номеру телефона 503-257-21-93. До свидания!